«На трассе», — уточнил я, — «исключительно на трассе, а в жизни, нет, никому мы ничего не должны, в том числе и друг другу». «Мир? Чего? А-а, ну да, давай, помиримся, что ли?» — фыркнула Лиза и протянула руку, которую я с удовольствием пожал. «Теплая кожа, мягкая плоть, сразу понятно, что передо мной человек, а не робот, еще бы костяшки так не кололись». «Не, ну а серьезно, останешься в Приме?» — спросил я. «Строу ведь уходит в Уильямс, да и Ник, скорее всего, распрощается с нашей формулой, чтобы и дальше в Суперкт выступать». «Не, не думаю», — мотнула головой Лиза. «Там все, блин, такие умопомрачительно важные. Мол, мы побеждаем в европейской тройке еще с тех пор, когда та была Евросерией. Аж противно». Ее передернуло от отвращения. «Как в Мерседесе, те тоже все такие из себя чемпионы. Хотела бы я пойти к вам, но ведь не примут, наверное. Там же всем у вас этот заправляет». «Ну не сказал бы», — возразил я. «Мнение директора команды также, я так думаю, имеет значение. А вообще, куда возьмут по результатам тестов? Я, может быть, тоже уйти хочу. Джордж в ГП3 переходит, чтобы на расслабоне для суперлицензии очков добрать, и на его место могут взять Ральфа Арона». «Чего? Этого?» — Лиза изумленно хохотнула. «Ну нет, тогда я к вам не ногой. У меня к этому проходимцу свои счеты. Еще с четверки. Вот не могу понять, как вы с этим финном дружите. Ты же украл у него титул, вырвал прямо из рук. В достойном соперничестве для получения удовольствия действительно главное не победа, а участие», близко к тексту процитировал я своего инженера. «Главное, чтобы борьба была острой и честной, без поддавков и излишней жести». «Ясненько. Ну что, раз при моих этих отпадают, остаются Ванномерс и мотопарк и Карлин». Она загнула на руке три пальца. «Думаешь, получится какую-нибудь из этих команд сделать чемпионской? Смогли же мы за год вырасти из ничего до гарантированного второго места. А за личный титул, уверен, может побороться любой. И мы в том числе. То есть мы все-таки будем соперниками. На трассе», напомнил я, «а в жизни предлагаю остаться друзьями и сейчас просто погулять. Через неделю встретимся на Хоккенхайме, и вот тогда пойдет настоящая жара. А здесь что-то, блин, холодно». Я поежился и спрятал руки в карманах. «Ну так октябрь же», — сказала Лиза. «Сезон кончается». Вдруг она подошла ко мне вплотную, встала на цыпочки и прошептала в самое ухо. «На этапе в Германии я не буду работать на Стралла. Я буду ездить исключительно для себя. Так и знай, Жуммакин». Немного отстранилась и пробормотала. «А жаль, что Джордж уходит. Так бы я с ним, может быть, замутила. Ты же сказала, что тебе нафиг никто не нужен», напомнил я. «А я сама не знаю, чего хочу. Это все для меня слишком сложно», резко ответила Лиза и неожиданно схватила меня за руку, вырвав ту из кармана, и потащила меня вперед, в сторону перехода. «Ты же предлагал погулять, пошли». «Странная она», подумал я. «Хотя, может и не попаданка вовсе, но спросить еще и об этом не решился. Нечего все карты раскрывать кому ни попадя, даже другу». Вторник, 11 октября, и снова дежавю, на этот раз уже по другому поводу. Точно так же около года назад, после предпоследнего этапа Формулы 4, я сидел в кабинете вместе с руководством гоночной программы и мы решали вопрос о моем будущем в автоспорте. Вот только лица среди присутствующих были не совсем те же. Директор Саморуков, менеджер, не тот, что раньше, видимо, поменяли, Дмитрий Витальевич из пресс-службы, не совсем понятно, он тут каким боком, но ладно, и Костя, вместо Игоря, хотя внешне они были довольно схожи, разве что айтишник очки носил и оттенок волос немного другой. «Похоже, наша разработка игры тоже будет иметь значение. Начнем с приятного», — сказал директор, когда я присоединился к ожидавшему меня квадрату. «Я недавно был на совещании в РАФ, там твоими успехами, Миша, вполне довольны. Конечно, поначалу от прошлогоднего чемпиона ожидали немного большего, но, принимая во внимание твое состояние здоровья и неудачное начало сезона, признали, что ты справляешься». «Спасибо за доверие», — сказал я. «Я стараюсь. Вот плохо, что ты только к финалу раскрываешься, так был бы, наверное, в первой пятерке. Я к чему веду? Мы готовы увеличить финансирование твоей карьеры. Валентин Олегович», — кивок на менеджера, — «расскажет подробности». Итак, откашлившись, начал брюнет лет 40 в светлой рубашке с логотипом программы. «Мы практически полностью оплатили тебе этот год в Формуле 3, что составило», он сверился с распечаткой, «около 650 тысяч евро. но этого явно недостаточно, чтобы выступить в следующем сезоне на уровне лидеров. По нашим оценкам, для того, чтобы стать одним из претендентов на титул, понадобится сумма в размере приблизительно 1 миллиона евро. А во, произнес я, и что вы предлагаете? Наша программа готова выделить из собственных фондов порядка 10 миллионов рублей, продолжал менеджер, взяв другой лист с текстом. Компании-партнеры также согласны увеличить помощь суммарно почти до 20 миллионов. Но это даже, увы, не половина суммы, с нынешним-то курсом. Ты у нас не единственный. Мы можем добавить еще немного, но все равно этого хватит не более чем на половину сезона. Успешное выступление в концовке чемпионата увеличит шанс получить надбавку от фирм, но, он махнул рукой, остальные средства придется искать где-то на стороне. Дайте угадаю, у вас уже есть варианты, сказал я. Представь себе, да, первый из них, это призовые. Ты в курсе, что в этом году в F3 ввели стипендиальное обеспечение для лучших новичков? Вот, на каком месте ты там идешь в этом зачете? На 3-м вроде, припомнил я. Отлично, тогда, если сохранишь его или поднимешься на 2-е, это будут дополнительные 50 тысяч евро. Лучшему дают 100, но на это и рассчитывать сложнее. Таким образом, 500 000 евро уже выходит. Вторая возможность, за тебя отчасти доплатят родители. С этим сезоном у них по понятным причинам были сложности, но так вышло, что их помощь не понадобилась. Теперь обстоятельства изменились, и хотя бы 500 000 вложить было бы неплохо. Допустим, мне надо будет с ними посоветоваться, сказал я. Также у нас есть игра, подал голос Костя, сидевший со своим ноутбуком дальше всех от меня. Анонс планируем сделать завтра, и чем быстрее закончим работу и выпустим релиз, тем скорее получим деньги. К февралю, думаю, сможем доделать мобильную версию, к весне, для компьютеров и приставок. Там же можно будет вносить средства не все сразу, а частями. Наш агент учтет это на переговорах по контракту, сказал менеджер. Ладно, это будет уже из серии «От себя отрываем» называется. И остатки суммы, по нашим подсчетам, может обеспечить та самая гоночная академия, о которой ты давеча упомянул в прессе. Он строго посмотрел на меня, и я потупился. Да, с твоей стороны было немного безответственно объявлять об этом без подготовки, не имея на руках даже каких-то предварительных договоренностей, поддержал менеджера пресс-коуч. С другой стороны, это как раз и создало нужную атмосферу, чтобы тобой заинтересовались. Я поднял глаза. Да, Миш, заинтересовались. Причем, скорее всего, те, кого ты имел в виду. Я говорю о молодежной программе Red Bull. Мы пока ничего не публикуем на эту тему, но думаю, что через пару недель могут дать добро, тогда и объявим официально. Между прочим, на фоне их нынешних воспитанников в F3 ты заметно выделяешься, и они к тебе и некоторым другим присматривались, так что с большой вероятностью это вопрос времени. Ясно. Значит, команду точно придется менять, проговорил я. Ну а чем плох, скажем, мотопарк, сказал Валентин Олегович. Они тоже на хорошем уровне, и мы считаем, что и в их составе на 2-м году участия ты сможешь бороться за победу в чемпионате. Мотивация есть, да, не жалуюсь, ответил я. Постараюсь оправдать ожидания. Извините за вопрос, а этой зимой можно будет где-нибудь поучаствовать, чтобы навыки не растерять, скажем, МРФ челлендж? Нет, отрубил директор. К этой серии мы после прошлого года потеряли интерес. Сейчас для нас имеют значение только основные чемпионаты. Да и сил сколько тебе понадобится. Постсезонные тесты, разработка игры. Он покачал головой. Нет, и так хватит. Что ж, спасибо и на этом, произнес я и поднялся со стула. Я так понимаю, это все? Да, кивнул Саморуков. Во сколько у тебя рейс? Завтра с утра. Тогда более детально обсудим все, когда вернешься. Можешь идти. До свидания, сказал я и вышел, и уже в коридоре прошептал про себя, ес, и с улыбкой во весь рот потряс сжатыми кулаками. Мог бы и попрыгать, но вдруг бы кто-то прошел, ловить кринж в минуту радости я не собирался. Все-таки это было не зря. Теперь, если все сложится удачно, мое большое будущее в автоспорте гарантированно продлится еще на пару лет. Надо только у отца спросить, чем он планирует заниматься, и сколько денег готов в случае чего выделить. Мои биткоины в последнее время упали, ощутимо дорожать начнут лишь к концу месяца. Да и от общей необходимой суммы мои криптовалютные накопления, капля в море. Но ничего, не впервой, прорвемся. Четверг, 13 октября, Хоккенхайм. Лэнс нервничал. Это инженер видел потому, как юный гонщик мерил дерганными шагами комнату, теребил ухоженные черные волосы и молнию теплой примовской толстовки. Но сделать замечание не решился. За него это сделал Строул-старший, который сидел за небольшим столом вместе с сотрудником команды и изучал принесенные тем наброски и схемы. «Сядь, Лэнс, не мельтеши, волнением делу не поможешь, я столько сделал для победы в этом чемпионате», – пробурчал подросток, но хождение взад-вперед не прекратил. «А теперь Рассел может ее у меня отнять, 40 очков суперлицензии, куда ему столько, он даже не резервист». «По нашим данным, Джордж проводил в прошлом году тесты с Макларином», – осторожно сказал инженер. «Также, возможно, в ближайшем будущем он присоединится к молодежной программе Mercedes и станет их тест-пилотом. И для получения лицензии на F1 ему хватит и второго места в текущем сезоне. Тебе, Лэнс, тоже», – заметил отец гонщика. «И забудь ты это свое «я». Мы сделали. В первую очередь это заслуга команды, обеспечившей для этого подходящие условия». «Да сядь ты уже, наконец!» Строул-младший шумно выдохнул и плюхнулся на стул рядом со взрослыми, сцепил руки в замок, положив их на колени, и продолжил. «Еще этот их прихвостень Хайтиковский, Жумакин, им вдвоем, должно быть, болиды так накрутили, что они только за счет этого к нам подобрались вплотную, а других двоих, наоборот, задвинули. Но черт, я же ни на кого из пилотов прямо не могу положиться. Макс злится из-за неудач в Имоле, Ник вообще со мной не разговаривает, а это, Форман своему русскому другу подыгрывает. Все сказал», — негромко произнес старший из канадцев. «А теперь перестань ныть и послушай, что тебе специалист скажет». «Да, Лэнс, все не так плохо, как кажется», — сказал инженер и пододвинул к пилоту премы пару графиков. «Это данные прохождения шпильки и южной петли, сравнение между тобой и Расселом. В среднем ты выигрывал здесь на летних тестах примерно по 0,2 из-за более резкого входа и агрессивной работы газом на выходе. К тому же наша машина более стабильна в поворотах, и это дает дополнительное преимущество на разгоне после выхода». «Да знаю я все», — Лэнс, изучавший распечатки, пока инженер говорил, бросил листки обратно на стол. «Но это медленные повороты. На прямых отрезках и в параболике они вряд ли будут так много нам уступать, а судя по Имоле и СПА, в скоростных они даже быстрее. Нам придется очень постараться, чтобы опередить их на этой трассе». «Вот и постарайся», — ответил олигарх. «Действительно, зря, что ли, была вся эта наша эпопея. Хоть в Уильямс ты и так попадешь, но выиграть сейчас очень бы не помешало. Все в твоих руках, Лэнс, в прямом смысле слова. В это же время, если на первую гонку у меня будут шины с первой квалы, то я опять не выше 6-го места приеду», — сказал я. «Утро. Трасса прохладная, сложно будет разогреть шины сильнее, чем у других». Увы, за термочехлами, это в Формулу-1 сиронизировал Патрик и сделал очередную пометку в своем блокноте. «Могу предложить тебе снова сделать в квалификации поменьше кругов, а в заезде резче атаковать повороты, чтобы трение лучше нагревало резину. Да, но тогда я на апексе буду терять по нескольку сотых, а с круга это уже солидное время получается». Гоночный инженер вздохнул и повертел в пальцах ручку. Задумчиво оглянулся на остальных пилотов, которые со своими наставниками прорабатывали тактику на этап, и координировавшего все это дело нашего главного стратега Джордана. Затем вновь повернулся ко мне. «Выходит, наша с тобой цель в субботу с утра – минимизировать потери. Потому что если один комплект растянуть на Q1 и Q2, а потом стартовать на свежих, то потом придется использовать покрышки, прикатанные уже в гонке, а это значительно больший риск, чем...» «Все, я понял, зато потом будет проще». «Майкл, а почему ты считаешь, что проблемы с прогревом возникнут только в субботу утром, а не в воскресенье?» «По прогнозу, в последний день уикенда даже холоднее будет, но я уже буду знать, чего ожидать от резины в условиях гонки, и найду, как использовать ресурс по максимуму». «Отлично, значит, стратегия по шинам согласована». Записав еще что-то в блокноте, Патрик встал, подошел к Джордану и о чем-то негромко с ним переговорил. Потом вернулся на место рядом со мной, а Джордан привлек общее внимание и запустил новую тему для обсуждения. «Нам может понадобиться командная тактика, чтобы максимизировать шансы отнять у премы победу хотя бы в одном зачете. Думаю, очевидно, что побеждать должен Джордж, а по мере возможности его будет прикрывать Майкл. Вопрос в том, как именно это будет сделано». «По-моему, тут все понятно», — подал голос Джордж. мы все постараемся квалифицироваться как можно выше. На старте я и Майкл уезжаем вперед и боремся за два первых места с Астралом. При этом если вмешается кто-то еще, это будет нам на руку, так как Лэнс может потерять важные очки. Не стоит забывать про Форман, напомнил я. Она хоть в целом и не поддерживает лидера, но за подиум для себя точно попробует побороться. Вот ты ею и займись, кивнул мне Джордан. И да, давай договоримся без самодеятельности. Мы оценили опыт Эмалы, когда ты обогнал Стралла и, задержав его за собой, позволил Джорджу вырваться вперед. Но, пожалуйста, делай это сам только после сигнала Спитуолла. Пусть это будет наш план X, но нам понадобится еще и изрядная доля везения, заметил инженер Рассела. Сейчас мы отстаем в личном зачете на 37 очков, и если даже все три гонки сложатся полностью по нашему сценарию, то есть на пьедестале будут Джордж, Майкл и Лиза, то все равно Стролл будет сильнейшим среди остальных и в обычном случае приедет не ниже четвертого места. И нам не хватит одного очка, чтобы сравняться, и двух, чтобы победить. Поэтому стоит придумать что-нибудь в довесок. Мы должны вывести Стролла из себя, сказал я, и все повернулись ко мне. Заставить занервничать, совершить ошибку. Нет, я не говорю о том, чтобы его выбить или развернуть. Фиа эту затею просекут на раз-два. Но как-нибудь надавить на канадца нам бы точно было полезно. Это оставим на следующие брифинги, когда у нас будет больше сведений о раскладах на предстоящие заезды, проговорил Джордан и обратился к остальной части пилотского коллектива. Никита, Бен, ваша задача в этот уикенд – постараться заработать очки. После череды трудностей хотелось бы, чтобы достойный уровень выступления показали все четыре пилота. Итак, на этом предлагаю закончить. Завтра скорректируем настройки и поговорим обо всем более детально. Надеюсь, нам повезет, и мы закончим наш первый полный сезон в F3 чемпионами. Хотя бы по одной из классификаций. Суббота, 15 октября. Я стоял на пит-лейне рядом со своим болидом и непослушными от волнения руками пытался затянуть на подбородке завязки шлема. Механики завершали доводку машины. Еще один ждал, когда я закончу приводить в порядок экипировку и сяду в кокпит, чтобы затянуть ремни. А повод понервничать был, и притом серьезный. Две новости. Просто скверная и ужасная. С какой начать? С первой? Хорошо. Квалификация прошла для меня по нынешним меркам неудачно. Если в начале сезона я мог быть доволен стартовыми местами на краю десятки во всех гонках этапа, то теперь собственная скорость вызывала у меня лишь разочарование. Ведь даже не то, чтобы машина не ехала на пределе. Это я, все еще под действием второй упомянутой новости, откровенно залажил заезды на время круга. 1 час 32 минуты 231, красиво. Конечно, однако это без малого 0,6 отставания от Стролла. Почему опять от него? Да потому что Бикмана, проехавшего трассу на 12 тысячных быстрее, дисквалифицировали за гибкие детали корпуса. Наши с Джорджем болиды тоже проверяли с особым тщанием. У меня даже появилось подозрение, что я знаю, откуда тут ноги растут, но, к счастью, придраться ни к чему не смогли. Ну и ужасная новость. Вчера во второй практике у Джорджа отказал двигатель, и его спешно заменили перед квалами. Едва успели выпустить на трассу, чтобы пилот смог поставить время. И хотя это должна была быть третья позиция, 1 час 31 минута 717, как тебе такое, летучий канадец? Стартовать Расселу предстояло на два ряда позади меня, с 13-го места. Оставалось лишь рассчитывать на мощность нового агрегата от компании Mercedes, который своим почти непользованным ресурсом должен был помочь британцу в прорыве через полпилотона. Как бы там ни было, а легко нам не будет. С очередной попытки я все-таки смог закрепить шлем, надел перчатки и полез в кокпит, словно в ванну, которую, когда я поеду, будет греть двигатель. Чужие руки засуетились вокруг меня, затягивая, подкладывая и уплотняя. Я же, не мигая, смотрел вперед. Меня ждала гонка. 2 часа спустя. «Вы должны оштрафовать его», — крикнул Лоуренс Стролл. «То, как он вырвал лидерство на последнем круге, это нечестно. Вы на видео можете показать, в каком именно моменте пилот машины номер 12 нарушил правила», — спросил один из стюардов этапа и, не дожидаясь ответа, запустил на компьютере видеоповтор заключительного круга гонки. Ну вот же, он напрямую после обгона вилял, а здесь и вовсе выдавил Лэнса к самому краю трассы. Бизнесмен ткнул пальцем в экран. Это недопустимо. Все в рамках правил. Функционер ФИА отмотал запись немного назад. Смотрите, на прямом участке было всего одно заметное смещение, причем на достаточном расстоянии, чтобы не создать помех машине номер один. То, что вы приняли за виляние, я не могу расценить иначе, как выправление траектории. И в южной петле, видите, было оставлено свободное пространство, достаточное для прохода болида. Нарушений нет, я вас не задерживаю. Может быть, имеет смысл как-нибудь уладить этот вопрос? Понизил тон Строул-старший. Давайте сделаем вид, что я этого не слышал. В голосе стюарда просквозил явный холодок. Учтите, мы будем подавать протесты на итоги проверки машин Хайтика, сказал технический представитель премы, пришедший в дирекцию после финиша вместе с главным спонсором итальянской команды. Вы имеете право, развел руками сотрудник ФИА. Я же озвучил вам свое решение, основанное на спортивном регламенте чемпионата. Но будьте уверены, то, о чем правила говорят прямо, оспорить не удастся, как бы вы ни старались. Это не в духе нашей автомобильной федерации. Если из-за вашего решения наша команда упустит титул, обсудим это в апелляционном суде, бросил Строул, направляясь к выходу. Примовец последовал за ним. Хлопнула дверь, прозвучавшая подобно судейскому молотку и отсекшая всякие сомнения в том, кто же выиграл в 28-й гонке 7-го сезона европейского чемпионата Формулы-3. Победителем стал Джордж Рассел, и его отставание сократилось до 30 очков за две гонки до конца турнира. Еще через час днем потеплело, а вот небо наполовину затянули облака. Чувствовалось разлитое в воздухе напряжение, начавшее накаляться над трассой еще вчера. Сегодня оно определенно усилилось. Мы вчетвером, я, Джордж, Никита и Бен, неторопливо шли по питлейну к расположению нашей команды. Мы были, как обычно, в комбезах, и каждый держал под мышкой свой шлем. В Формуле 3 боксы не полагались, так как они были заняты участниками основной серии уикенда, в нашем случае ДТМ. Поэтому перед заездами команды размещали все необходимое прямо на пите. Прикатывали стенды с резиной, а также сами болиды на тележках с домкратами. Вот туда-то, где сейчас механики опускали на асфальт четвертую машину, притащенную из-под навеса в поддоке, мы и направлялись. Вообще не помню, чтобы мы когда-то вот так собирались всей компанией, не раздираемая изнутри безразличием и конфликтами, и мирно, по-дружески разговаривали. Даже Бен, которого я узнал за этот год, наверное, хуже остальных, несмотря на то, что не раз делил с ним гостиничный номер, реагировал на мои слова не менее живо, чем Джордж с Никитой. Впрочем, и сам, обычно молчаливый, порой задавал тон разговору. Как и теперь, знаете, я, скорее всего, после этого года уйду из команды, сказал Бен. Гонки на выносливость мне как-то ближе. Тут задача проехать дистанцию как можно быстрее, и длины часто не хватает, чтобы отыграться. А там зато времени больше, и можно попробовать проехать больше всех километров. Это, по-моему, как-то проще. Ну, удачи тогда, пожал плечами Никита и предложил. Будем в разных сериях, давайте болеть друг за друга, чтобы, так сказать, оставаться командой и в будущем. А если в одной, с ехидцей спросил я, в Формуле 1, к примеру, тогда пусть победит сильнейший, ответил Джордж. А вообще, парни, спасибо вам за поддержку. Этот сезон, думаю, и так можно назвать удачным. Как-то уже без разницы, возьму титул или нет. Лэнс сильный соперник, и с ним интересно сражаться. Так что удовольствие от гонок я получил, а это главное. Легко тебе говорить, хмыкнул Никита. Разве не хочется оказаться быстрейшим, или просто показать этим читерам, что и мы на что-то способны? Так мы уже показали, улыбнулся Рассел. Второе место по итогам сезона, тоже значимый результат. Да и тот обгон в предыдущем заезде, возможно, добавил нервотрепки Приме и самому Лэнсу. Хорошо, что тебя не дисквалифицировали, обронил Бен. А ведь могли. Мне после на рейсринга, к примеру, обидно было. Апа, а вот и он, легок на помине, блин. Пробормотал я, видя, как к нам решительно направляется Строул, также переодетый, но пока без шлема. Ходячая доска логотипов. Мелькнули в голове слова Лизы, сказанные ею при нашей первой встрече в Монтмилле. «Джордж, можно тебя на пару слов?» «Тет-а-тет», — произнес канадец, остановившись напротив нашей четверки. «Да, конечно, вы идите, ребята», — повернулся Джордж к нам, «я догоню». «Ну смотри», — сказал Бен, и мы втроем пошли дальше. Только я обернулся и пристально посмотрел Строулу в затылок. «Иногда жаль, что мы не роботы, так бы и прожег лазерами». «Ну, и о чем ты хотел поговорить?» — поинтересовался Расселу. «Сдайся», — оскалился Лэнс. «По-хорошему тебя прошу, не заставляй меня переходить к крайним мерам. А что ты сделаешь? Выбьешь меня с трассы?» Джордж рассмеялся. «Если даже и так, то ты непременно будешь оштрафован. Да и репутацию это тебе подпортит, как в 97-м Шумахеру 1. Уж поверь, мне отрыва хватит, чтобы удержать первое место», — процедил Строллу. «Поэтому не лезь, не твое это. Посмотрим, что-то еще. Нет, ну тогда я пошел. Удачи», — с иронией произнес последнее слово британец и, похлопав канадца по плечу, зашагал дальше по питлейну. Лэнс обернулся и посмотрел ему вслед, но никто не мог видеть, с какой эмоцией. «В утренней гонке я финишировал только шестым, и занимался в основном тем, что обгонял пилотов, которых, в свою очередь, до этого опередил Расселу, оказавшийся впереди из-за моего небольшого провала на старте. От Лизы в общем зачете я отставал на 3 очка, 179 против 182. Забавное заключалось в том, что между нами со 180 баллами находился Эриксон. Таким образом, для нас сейчас игра шла за две позиции. Моя же цель была просто обыграть Форман, и для этого требовалось всего лишь приехать впереди нее оставшиеся два раза. Не сказал бы, что задача невыполнимая, надо будет разве что постараться. Тем более Лиза в этот раз стартует ближе ко мне, с восьмого места. Но это все лирика. Физика же состояла в том, как бы мне прорваться поближе к подиуму на обкатанных во второй квали шинах. К счастью, асфальт успел немного нагреться, так что в рабочую температуру резина должна войти быстрее. Надо лишь не убить ее до клетчатого флага. Да и сам я проанализировал свое вождение утром, и с Патриком мы обсудили в перерыве допущенные мною ошибки, которые, по нашим прикидкам, стоили мне примерно 2 секунд ко времени финиша. Я был готов рвать и метать, но, в отличие от Лизы, команде я своей доверял, а потому собирался работать не только на собственный, но и на общий результат. Тем более, что я-то как раз набирал очки и для конструкторского зачета. И когда вереница огней впереди погасла, я в ту же секунду ринулся в бой за позиции. Сразу же меня обогнал Джордж, стартовавший с соседнего места чуть позади и сбоку. Да и Юбер перед нами быстро прошел Форман. Первый поворот. Расселл ушел на внутреннюю, и я вместе с ним. В этой толпе приходилось как-то выкручиваться, чтобы никого не зацепить. Ускорение. Лиза в борьбе с Антуаном, кажется, немного потеряла темп на разгоне, и мы по краешку ее объехали. Я после этого дернулся влево, потому что кто-то за моим задним левым надвинулся на Лизу и завез ее 2 колесами в траву. Приближалась Шикана, держать внутреннюю. Юбер сместился мне на перерез, но я отвернул и, облизав апекс, вписался таки в связку, причем опередил француза из ВАР. Получается, мы с Джорджем уже на 7-м и 8-м. Неплохо. Видно, что шины работают. И все остальное тоже. Тем временем Бикман и Джейк Хьюз, один поднялся на старте, другой провалился со 2-го места, маячили перед нами совсем близко. Я почти физически ощущал, что скорости у нас побольше будет, и ждал подходящего момента, чтобы перейти в наступление. Ведь командовал парадом здесь не я, а пилот серебристого болида Хэтик под номером 12. Длинная-длинная дуга параболики. Мы начали хорошо отрываться от тех, кто ехал за нами. 2 машины впереди, колесо в колесо, а у нас слипстрим. Хьюз отодвинул Бикмана в сторону обочины, но Джордж нырнул в то пространство, которое там еще оставалось, и прошел. «Вау!» – прошептал я. Меня в это время те двое как раз зажали на поребрике в шпильке, не оставив места, и на свой любимый участок 2-го сектора я вышел все же за ними. Нет, это первый круг, тут такое не пройдет. Я мог бы экстремально спрямить траекторию по внутреннему апексу на полном газу, как часто делал в виртуале, но ехали все не так уж быстро, и я решил не рисковать. Уверен, возможность обогнать еще представится. Шикана Мерседес, нет, рано. Пока просто перестроился за Хьюзом, подписанным в Карли на 1 этап в машину под 18-м номером. Пожалуй, у него один из самых заметных болидов, синий с красными вставками. Мобил 1 ЗАГС южная петля. Нет, не выходит. Да что ж такое-то? Гони, машинка. Я знаю, ты можешь. Жми. Выход на старт-финиш. Хьюз сильнее, чем нужно, сбросил в последнем повороте, в то время как я удержал темп. Да, это мой шанс. Ушел внутрь. Поравнялся примерно на отсечке круга. Выжил на полную. Даже оттеснять на внешку не понадобилось. спокойно завернул на торможении на прокатанную траекторию и поехал себе вперед, шестым, отыграв за круг четыре позиции. Вая даю, а Рассел тем временем уже наседал на Айлотта, который стал понемногу отставать от Эриксона. Поймал разряженный воздух в параболике перед шпилькой, оттеснил на внешний край трассы, а сам протиснулся вперед, на четвертое место. Все как по учебнику, техничный, в меру агрессивный и, я бы даже сказал, легкий обгон. Так мы до подиума точно доедем. Апа, а вот это серьезно. В зеркале за оранжевой мюкки я различил чью-то пряму. И похоже, я знал, кто на ней может ехать. Ничего, я еще покажу сегодня, на что способен. Пара кругов затишья, и вот он, подходящий момент, и снова перед шпилькой. Только я проскочил мимо Айлотта на пятую позицию, а Джордж, мимо Эриксона на третью. И те ровным счетом ничего не могли с этим сделать. Но почему? Рассел-то ладно, а у меня откуда такая скорость после не очень удачной квалификации? А все просто. Я уже вошел во вкус гонки. И та внутренняя сила, которую я выпустил в Имоле, тот необычайный кураж теперь был со мной. И я даже не применял его на полную мощь, берег силы перед финишем. Пятый круг, шестой, и еще одна возможность, в шикане Берни Экклстоуна. Ушел на внутреннюю, торможение, нет, рано, сейчас, сбросил до 90, завернул на апекс, есть, я впереди. Четвертое место, отличная работа, Майк, похвалил меня инженер по радио, продолжай в том же духе. Комаре, кстати, дали проезд по пит-лейну за фальстарт, так что скоро вы с Джорджем подниметесь на очередную позицию. Понял, напряженно сказал я, оттормаживаясь после параболики и следя за тем, чтобы не пустить шведа обратно. Как Лиза, пока за Бикманом, в трех секундах позади тебя. Окей, понял, и точно. Болид номер 9 в раскраске Red Bull в один прекрасный миг завернул к боксам. А между нами, пилотами Хайтика и Стреллом, не осталось никого. Лишь разрыв по времени соответственно в 2 и 3 секунды. Форман обогнала. «Будь осторожен», — вскоре предупредил меня Патрик. Я и сам это мог видеть. Лиза летела вперед не хуже нас с Джорджем, прошивая пилотон, как в компьютерной игре. Как будто в нее тоже любитель гонок вселился. Так, отставить посторонние мысли. Самое время настигать Стралла. Догнать и перегнать, чтоб неповадно было. Я, насколько мог, подавил в голове белый шум мыслей, загрязнявший сознание, и отдался на волю рефлексов и интуиции. Просто рулил, стремясь проходить идеально каждый круг, каждый поворот. Ну и, конечно же, жать на максимум. 11-12 круг. Выглянуло солнце, заливая светом второй и третий сектора трека. Рассел был впереди, и казалось, что он идет уже прямо за Стреллом. Я даже не понял, когда именно произошел обгон. Мы вырулили на старт-финишный отрезок, чтобы начать 14-й виток заезда. Эти двое приблизились к скругленному углу Равинола. Внезапно Лэнс метнулся внутрь, видимо, чтобы перекрестить самому и не дать это сделать Джорджу. Но тот остался на внешке и на скорости, по моим прикидкам, где-то за 120 резко развернул машину к выходу из поворота и на ускорении оказался впереди канадца. Стролл присел на хвост Расселу. В шикане Берни примату не хватило разгона, а вот в параболике он явно нащупал слип-стримы, уйдя на внутреннюю, поравнялся в контратаке. Однако Джордж решил применить поздний апекс, заехал в шпильку пошире, а когда и Лэнса вынесло на внешку, не сумел достаточно затормозить, британец перекрестил сам и снова удержал лидерство. Мне было приятно и в то же время волнительно наблюдать за этой битвой титанов. Волнительно, поскольку я знал, что даже две победы, сегодня и завтра, не гарантируют Расселу титула. А приятно, потому что пока эти двое сражаются, я могу штамповать идеально для себя круги, подбираясь все ближе. Все, Стролл больше не атакует. Наверное, шины начали стираться. Я обратил внимание на свой держак. Нет, резина пока работает. А значит, можно гнать дальше. FL-32-7, Кейп. Показали мне табличку спидлейна. О, круто, быстрейший круг в гонке. И я все ближе к паре лидеров. Но что это? 16-5. Плюс 2,5 24. Это как вообще? Ох, видать, Лиза также отыскала у себя какой-то мегарежим и пошла его применять, съедая разрыв по паре десятых. Главное, что я сейчас помаленьку подбирался к Стреллу и чувствовал в себе уверенность, что смогу его обогнать. К 20-му кругу тот уступал Расселу больше секунды. Я же катил вперед в каких-то 2-3 десятых. Медлить больше было нельзя, следовало действовать. Приткнулся в заднее крыло в параболике, подождал, пока болид не потащит вперед сильнее. Затем, немедленно внутрь, полный газ, позднее торможение, резкий выкрут руля, занять траекторию. Да, получилось. Я опередил лидера чемпионата, тем самым добавив Джорджу 3 очка преимущества по итогам заезда. Но все равно этого с точки зрения математики было мало. Требовалось, чтобы канадцы обошли еще минимум двое. И в этом деле нам как раз могла помочь Форман. Если я за оставшееся время задержу Стралла хотя бы на пару секунд от Рассела, то у Лизы вполне реальные шансы отобрать у сокомандника подиум. Некрасиво, да, но, во-первых, на руку нам, а во-вторых, по душе ей. С таким лидером и соперников-то не надо. Сколько там? Хрипло спросил по радиосвязи, выходя из связки Мерседес на втором секторе. Два круга, Майкл. Основное время на исходе, но вы успеете пересечь линию. Принято. Не пустить Стралла. Легко сказать. Этот любитель самого затыкался вместе со мной во все повороты, и приходилось отчаянно маневрировать, чтобы оставить его позади. Но я держался. Не знаю как, но держался. Последний круг. 16R4. Плюс 1.5-1. Нет, Лиза не вытянула. И перед заключительной гонкой наш проигрыш все еще 20 очков. Нет, не получится. Это фиаско. Я стиснул зубы и крепче вцепился в руль. Пусть так, но я все равно должен прийти выше. Равинол, есть. Берни, тоже вышло. Параболика, а, он поравнялся. Шпилька, шины работают. Я в деле, перекрест обогнал снова. Безымянный седьмой поворот, не торможу. Мерседес, вписался. Примик, Стролл чуть ближе. Мобил один ЗАГС, он прямо за мной. Только бы успеть. Последний поворот, выход из зюдкурви. Стролл на мгновение исчез из зеркала. Удар. Меня закрутило против часовой стрелки, затрясло вверх-вниз, когда болид попрыгал по гравию. На автомате переключив передачи вниз, я кое-как выровнял рулем машину и затормозил, не доехав совсем чуть-чуть до барьера, и лишь теперь осознал, что случилось. Меня выбили. В мозгу немедленно всплыл похожий эпизод годичной давности с Иваном Матвеевым в Сочи. Но здесь случай был все же другой. Причем кардинально. Внутри меня поднялась злость вперемешку с обидой. Ну как так можно? Это же ни в какие ворота не лезет. Зарычав про себя, попытался выехать из гравия, чтобы пересечь вслед за всеми финишную черту. Такую близкую, но недосягаемую. Я, похоже, застрял. Майкл, ты как, в норме? Участливо спросил Патрик. Этого мудака надо дисквалифицировать. Выпалил я на эмоциях. Навсегда, чтоб у него руки отсохли к рулю прикасаться. Он что, в подземном переходе лицензию покупал? Следи за языком, пожалуйста. Одернул меня инженер. В ярости я использовал в отношении Стралла звучное английское слово мазафака. Ты можешь выехать? Нет, блин, это неприемлемо. Так чемпионаты не выигрываются с 94 года 2. Черт, это неправильно. Успокойся и вылезай. Мы во всем разберемся, обещаю. К глазам неожиданно подступили слезы. Я на ощупь отстегнул ремни и выбрался из машины. Отмахнулся от помощи маршала и, подождав, пока все проедут, зашагал к заезду в пит-лейн.